Глава 35. 15 октября 1197 года от Рождества Христова. Константинополь. Мелкие и средние корабли, словно тараканы, разбегались перед нами, когда под всеми парусами хулиган Джакопо приближался к основному причалу Константинополя. Сам он внимательно смотрел за ветром, отрывистыми командами веля поднять или опустить нужный, по его мнению, в настоящий момент парус. В ужасе, видя надвигающийся на каменный причал большой корабль, капитаны тех судов, что уже там стояли, стали судорожно собирать гребцов, чтобы хоть как-то уклониться из-под удара. Я не вмешивался в этот процесс, с любопытством размышляя, угробит временный капитан мой корабль или нет. Его об этом никто не просил, он по своему буйному и непоседливому характеру сам периодически выкидывал подобные фортели. Вот и сейчас, когда казалось, что Елена на полной скорости врежется в берег, он в точно нужный момент приказал убрать все паруса. Бригантина, постепенно снижая ход, стала замедляться, и в узкое место между десятком пытающихся раздвинуться в сторону кораблей вошла уже на остатках инерции, которой не хватило буквально 5 метров, чтобы идеально встать на место. Джакопо разочарованно вздохнул, разведя руками. Я же показал ему кулак. Взметнувшийся кливер и стаксели подвинули бригантину на оставшееся расстояние. От причала нам кинули 2 швартовых каната и помогли закрепить корабль у причала. Наша выходка не прошла незамеченной, так как недовольный портовой офицер-грек выписал штраф в 10 золотых, которые я свободно оплатил. Поскольку мы были без груза, то заплатили за стоянку на 2 дня небольшую сумму. Я планировал узнать, где находится венецианский причал, и переставить Елену туда, чтобы не платить больше портовые сборы. Переодевшись с кардиналом в лучшее платье, мы появились на палубе, и я поманил старших офицеров к себе, чтобы они присели на корточки к моему средству передвижения, и никто другой не услышал, что я им говорю. «Закупите 30 сырых шкур и 20 больших кувшинов с уксусом. Качество не важно, берите все самое дрянное», — тихо сказал я. «Если, не дай бог, на корабль попадет греческий огонь, сначала закидывайте в него кувшины с уксусом, затем бросайте на него шкуры. Если они начнут сохнуть со временем, выкидывайте и покупайте новые. Все понятно?» Они покивали, поскольку недавнее происшествие наглядно всем показало, что может произойти, когда смесь попадет на деревянный корабль. «Ну а в остальном, как я сказал, патрули, вооруженная вахта, на борт не пускать никого, будь это сам Василевс, все через меня». Они повторно покивали. «Команду предупредите, мы здесь не на курорте, а с важной миссией. Так что если не хотят оказаться за бортом, на обратном пути, смотреть в оба и немедленно докладывать офицерам обо всех происшествиях». «Все сделаем, сеньор Виталий», — заверил меня капитан. «Сами понимаем, что дело нечисто». «Тогда ладно. Оставляю корабль на вас. Не профукайте его». Отдав приказ морякам поднять носилки, я стал дожидаться, когда кардинал даст какие-то указания своим послушникам, которые спускались на берег, но шли не с нами, а по каким-то его делам. Основной отряд охраны, одетый в полные кольчужные доспехи, уже ждал нас внизу, так что довольно быстро мы оказались на каменной пристани, и я смог нормально осмотреть величественные стены, вздымавшиеся на огромную высоту. Как мне рассказывал отец, стены здесь располагались в 3 ряда и были такой толщины, что на них могли стоять плечом к плечу 10 человек. «Что ж, идем во дворец», — обратился я к своему спутнику, и тот, подхватив кожаную сумку, зашагал рядом с моими носилками. В порту, а затем и в городе от большого вооруженного до зубов отряда шарахались. Но сопровождающая нас стража, которая незаметно появилась со всех сторон, составила почетный эскорт до самого дворца. Офицер, стоявший на страже ворот, недовольно заворчал, окинув взглядом всех. Но перстень кардинала открыл нам проход внутрь, правда, уменьшив количество сопровождающих до 20 человек. Оставшихся заменили на стражу дворца, сказав, что они составят нам охрану сами. А мои матросы могут подождать пока в саду, расположившись у фонтана. Что они и сделали, правда, заинтересованно посматривая по сторонам. Я усмехнулся, поскольку видел, как недоуменно посмотрел на нас глава поста, увидев то спокойствие, с каким матросы разглядывают все кругом, поскольку, в принципе, посмотреть тут было на что. Огромный, раскинувшийся на километры дворец с большими круглыми башенками, через которые проходили высокие воздушные переходы, мог вызвать оторопь у любого малоискушенного зрителя. И это не говоря уже про общую красоту и золотые украшения, выставленные так, чтобы показать каждому, что здесь обитает могущественный и богатый человек. «Хорошо живут», — сказал я на латыни, лишь мельком глянув на богатство и роскошь дворца, когда мы проходили мимо всего этого добра. Кардинал скрипнул зубами. «Ты еще их церквей не видел». Также ответил он. «Обязательно зайдем посмотреть». «Хорошо. Мне самому стало интересно, почему это вызвало у него такую злость». Возле высоких широких дверей, вместе с охраной дворца, осталось еще 10 наших, а перед самым входом в зал приема был только кардинал, я и 4 моих носильщиков. Больше я убирать не дал, сказав, что обойдутся. Стражи пошептались, но нагнетать обстановку не стали, согласившись, только если мы сдадим на время все оружие. С этим требованием пришлось согласиться, отдал и я свой кинжал. Прошло еще почти 2 часа, прежде чем мы услышали, как нас объявляют, зовя войти на аудиенцию. «Легат Святого Престола Римско-католической Церкви, кардинал Лотарио Конти, граф Синьи, граф Лаваньи и епископ индийский Виталий Дандола». Где-то впереди громко выкрикнули наши имена. И 2 церемонимейстера, кланяясь, проводили нас в большой, с высоченным потолком зал, где на вычурном, безумно дорогом троне нас поджидал сам император с императрицей. А вокруг них полукругом стояла свита в количестве не менее 300 человек. Все, как я заметил, так дорого одетые, что даже красное кардинальское шелковое одеяние смотрелось бледно на их фоне. Именно поэтому я поправил цепочку с висящим на ней огромным рубином. Это не осталось незамеченным. Пара выпученных глаз и кивание на мою грудь обеспечили нужную узнаваемость. Я по привычке собирался было поклониться, хоть и на носилках, но прямая спина кардинала напомнила, что сейчас я могу себя вести как духовное лицо, а это значило, что перед светской властью имелись определенные послабления. «Епископ индийский?» Вместо императора первой заговорила сидящая рядом с ним красивая женщина с волевым лицом и упрямо сжатыми губами. Она не говорила, а словно цедила слова. «Первый раз слышу о таком титуле. Для врагов можно просто венецианец», пожал я плечами и, спохватившись, добавил. «Ваше императорское величество». Это прозвище тут знали, поскольку по рядам просто-таки прокатилась очередь охов и вздохов. Мой ответ не слишком ей понравился, но уточнять она ничего не стала. «Несмотря на ранний час, мы сразу приняли вас, кардинал», заговорил Алексиос III Ангелос ленивым вальяжным голосом, словно делал нам одолжение. «Надеюсь, это найдет отражение в вашем отчете». «Безусловно», — отчеканил мой спутник. «Но я думал, что разговор пройдет в более уединенном месте. Для этого даже взял с собой рекомендательные письма». Он качнул локтем сумку, висящую у него на плече. Даже матросам не дал к ней прикоснуться, когда те попытались ему помочь. «И если вопрос касается церковной унии, то хорошо, давайте встретимся завтра в это же время, более узким кругом», — согласился тот. «Моя жена и патриарх Георгий будут меня сопровождать». «Мы будем вместе с епископом индийским», — тут же не колеблясь ответил кардинал Конти, удивив меня. В разговорах ранее он не собирался вмешивать меня в переговоры, а тут почему-то передумал. Конечно же, выяснять это на людях я не собирался. «Отлично», — улыбнулся неискренней улыбкой Алексиус. «Тогда позвольте предложить вам гостеприимство моего дворца. Для легата Священного Престола подготовлены лучшие комнаты». Кардинал покосился на меня. Я отрицательно покачал головой. Это была плохая идея. Он тут же извинился и ответил, что хотел бы сначала ознакомиться с прекрасным городом и потом принять решение. Это уже не понравилось императору, но он спорить не стал, махнув лениво, заканчивая аудиенцию. Мы направились обратно, забирая оружие и оставленную охрану со всех постов, но я молчал всю дорогу, до тех пор, пока мы не вышли за стены дворца. «Мне показалось, или здесь всем заправляет императрица?» Подняв голову, поинтересовался я у него. «Такие выводы мне предоставили перед отъездом». Он согласно наклонил голову. «Поэтому мы настаивали на том, чтобы вести переговоры только с ним, а не сразу с 3 людьми. Собственно говоря, поэтому я и попросил твоей помощи. Ты ведь не против?» «Конечно нет», — притворно возмутился я. «Я полностью поддержу вас и требования папы. Можете не сомневаться, брат». «Я так и думал», — едва улыбнулся он. «Тогда какие наши дальнейшие планы? Найти венецианский квартал, договориться о месте для Елены и найти вам достойное жилье в хорошо охраняемом месте», — закончил я. «У меня нет этому возражений». С улыбкой переглянувшись с ним, я обратился к первым встреченным стражам города, чтобы те провели нас к домам, где проживают венецианские торговцы. При виде красных одежд те молча повернулись и безропотно зашагали в нужную сторону. Идя по улицам поистине величественного города, полного народа, мы тихо обменивались мнениями о нем с кардиналом, чтобы разговор на латыни не был никому слышен. «Сколько всего собрала столица за годы своего величия?» — качал я головой, рассматривая дома, величественные купола церквей и высокие дворцы зажиточных купцов и аристократов. «Ни один враг со времен основания не захватывал этот город», — подтвердил кардинал. «Потому слепо они, сидя на своих богатствах. Священники погрязли во лжи и разврате, только лишь о доходах личных своих беспокоясь». Я покосился на него, но промолчал. «Не ты ли мне недавно рассказывал про то же самое, но в Риме?» — хмыкнул я про себя. «Венецианец-голодранец!» Откуда-то сверху услышал я возглас и остановил отряд, пытаясь понять, из какого окна было такое крайне смелое высказывание. Заметив шевеление возле одного из них, я показал матросам на нужную дверь. Те бросились ее ломать. Но стража, которая вела нас, тут же вмешалась, запретив это делать. «Меня оскорбили!» — нахмурился я, видя, как они заслонили своими телами дверь. «Такое нельзя оставить без ответа!» «Господин, кто бы там ни был, он не имел в виду вас лично». Один из воинов хмуро смотрел на окруживших его вооруженных людей, лица которых были далеко не дружественными. «Я ясно это слышал! Или хочешь сказать, что я глухой?» Спокойно поинтересовался я. «Господин, в городе не очень любят людей из вашего города». Взял слово второй. «Поэтому не стоит акцентировать на простом возгласе внимание». «Хотите сказать, здесь такое в порядке вещей?» Нахмурился я. А матросы сделали шаг вперед. Такие разговоры о родине мало кому из нас понравились. «Идите своей дорогой, иначе вас арестуют». Сзади подошел отряд стражи из 10 человек, которых явно позвал кто-то, заметив назревающий конфликт. Я повернулся на носилках к говорящему, удивленно изогнув бровь. «Да? Мне стало даже интересно. Поведай мне, как это будет выглядеть. Я сын Энрико Дандола, дожа Венецианской республики, а это легат Священного престола из Рима». Лицо офицера подошедшей стражи слегка побелело от прозвучавших имен, но он не отступился, лишь снизил тон. «Прошу вас, господа, не устраивайте беспорядки. Мы проведем расследование, виновные будут наказаны». Вокруг нас стали собираться простые горожане, поддерживая криками своих стражников и выкрикивая гадости про наш город. Вид людей был весьма недружелюбным. Во взглядах гостеприимства было ровно ноль. Поняв, что еще немного и придется убивать, я махнул рукой, отзывая своих охранников, которые, тоже слыша, как их хают и обзывают, стали озлобляться и хвататься за мечи. «Мы уйдем», — спокойно сказал я, обращаясь к окружающим нас злым горожанам. «Но венецианец запомнит ваше гостеприимство». Отвернувшись и не слушая насмешек, несущихся мне вслед, мы отправились дальше. «Думаю, брат, в пороках погрязли не только священники», — задумчиво сказал я молчавшему рядом кардиналу. «Может, убедимся в этом и зайдем в первую попавшуюся церковь?» Он взглянул на меня, задумчиво покивал. «Согласен, брат, их поведение далеко от того, что завещал нам Господь». Попросив стражей, которые весьма охотно теперь с нами разговаривали, свернуть по пути в любую ближайшую церковь, мы молча рассматривали богатство города, который и правда казался бы величественным и огромным, если бы я до него не побывал в Китае. Сейчас же белые стены красивых домов, выполненных по единому архитектурному плану, никак не сочетались у меня с жителями, которые недружелюбно провожали взглядами нашу процессию, особенно сильно сплевывая в сторону красных одежд кардинала, чего, конечно же, он не мог не видеть. Когда мы остановились возле небольшой церкви, кардинал с ужасом, а я с интересом увидели, как из соседнего с ней дома вывалилась веселая компания из мужчин и женщин, причем пьяные хватали своих спутниц за обнаженные места, громко хохоча от того, как те взвизгивают. «Вы рядом с домом Божьим!» — возмутился кардинал, обращаясь к ним. «Как вы можете грешить прямо перед ним?» «Пап, иди в жопу!» Кратко, но емко ответил ему один из пьяниц, и они, веселясь, пошли дальше по улице, не обращая внимания на грозные крики и призвание кар на их головы со стороны священнослужителя. «Что-то мне не нравится этот город, кардинал Конти», заметил хмуро я, когда он прекратил понапрасну сотрясать воздух, поскольку из окон на него кто-то вылил горшок с нечистотами, в грубой форме пожелав ему заткнуться. Кардинал со всклоченными волосами и пеной у рта повернулся ко мне. «Рассадник греха, Витали! Как они могут жить, погрязнув в пороках?» «У меня тот же вопрос», — заметил я, попросив внести меня в церковь. Внутри этой маленькой церквушки было очень бедно. Так бедно, что я не понимал, на что тут вообще живут. Мой наблюдательный взгляд заметил, что раньше на висящих иконах были оклады, на месте которых сейчас виднелись чуть более светлые места. То же касалось подсвечников и другой церковной утвари. Можно было определенно сказать, что здесь она когда-то точно была. «С чем пожаловали, сыны мои?» Из соседней комнаты вышел старик в скромной, но чистой робе священника, по местной моде, и удивился, увидев нас. Ну, точнее, сначала кардинала в красных одеждах, а затем меня на носилках с охраной. «С оружием нельзя в дом Божий!» Тут же запротестовал он. «Старик, у тебя глаз нет!» Сварливо ответил я. «Специально оставили у двери». «Почему в доме Божьем так скудно, брат?» Обратился к нему кардинал, обводя взглядом все вокруг и, видимо, приходя к тем же выводам, что и я. «Прихожане бедны или жадны?» «Повеление Василевса это», — хмуро ответил тот, признавая в кардинале священника. «Из большинства церквей, не принадлежащих его родне или аристократии, было вынесено все ценное, якобы на выплату долга императору Священной Римской империи». «Какое дело церкви до проблем светской власти?» — изумился мой спутник. «Они сделали долги, пусть их и платят. Мы были сегодня во дворце. Император и его двор ни в чем себя не ограничивают». «То не ко мне вопрос», — хмуро ответил собеседник. «А к страже, выполняющей указы». «Почему церковь рядом с вертепом?» — продолжил вопрошать кардинал. «Я не могу запретить им», — покачал головой старичок. «Они не нарушают законов, платят налоги, так что в своем праве». Кардинал Конти достал кошелек с пояса и, отсыпав оттуда золото, положил его на полочку за алтарем. «Найми кого-то, брат. Негоже дом Божий в таком виде содержать», — скривился он, отворачиваясь и показывая мне на выход. Когда мы оказались на улице, из того дома, из которого вышла недавно памятная веселая компания, появился взрослый мужчина с очень юной девушкой под руку. Причем та себя вела весьма предосудительно, прижимаясь к нему всеми частями тела. Кардинал побагровел от подобного и злобно смотрел, как те, не обращая ни на кого внимания, пошли по своим делам, весьма откровенно флиртуя между собой. «Идем, скорее идем отсюда, Виталя!» Он, задыхаясь от гнева, рванул на себе ворот сутаны. «У меня земля скоро начнет гореть под ногами!» «Тут я не могу с вами не согласиться, дорогой брат!» Я кивнул своим охранникам, и те пошли вслед за стражниками, которые все это время безучастно наблюдали за бесплатным, с их точки зрения, зрелищем. По дороге нам довольно часто встречались акробаты, менестрели, проститутки, которые весело развлекались, привлекая своим поведением народ, который присоединялся к их веселью. Кардинал едва не дымился от ярости при виде всего этого, поэтому я попросил носильщиков ускорить шаг. Наконец, стражники довели нас до ворот, полностью перекрывающих путь дальше, вежливо с нами попрощались и пошли по своим делам. «Пните ворота, заснули они там, что ли?» Обратился я к морякам, стоявшим рядом с носилками. Те, привыкшие к полному подчинению, так и сделали, только сразу впятером. «Сейчас всадим по стреле!» На вышке по лестницам вскарабкались два воина в стеганых доспехах из плотной ткани, подхватившие стоявшие там арбалеты и направившие их на нас. «Кто такие?» «Уверен, что точно не хочешь сам это рассмотреть», посоветовал я говорившему. Тот, открыв рот, видимо, наконец разглядев гербы на доспехах моих моряков, поэтому мгновенно слетел с вышки, став открывать ворота. Второй страж с той же проворностью стал ему помогать. «Сеньор Дандоло, как мы рады видеть вас! Простите, солнце ослепило нам глаза». «Дом какого семейства здесь лучший?» — поинтересовался я у них. «Так, сеньора Бодаэра?» Они низко кланялись. «Один пусть проведет нас», — распорядился я, и воин, говоривший со мной, побежал вперед. Из многих домов стали выглядывать люди, привлеченные шумом. Сначала я думал, что квартал весьма небольшой, судя по воротам на входе и узенькой улочке. Но мне тут же объяснили, что это один из запасных входов, который мало кто обычно посещает. Именно поэтому никто и не охраняет. Нобели из дома Дандоло уж точно не ожидали встретить с той стороны. Вскоре их слова подтвердились, когда мы из узкого закутка, лишь двумя домами по обеим сторонам, вышли на широкую улицу, где царило оживленное движение. Тут же стали видны и высокие двух-трехэтажные дома, а также кончики мачт-галер у местных причалов. При виде нашего немаленького отряда большинство жителей либо раскрывали рты, застывая на месте, либо безразлично проходили мимо. Видимо, это были те, кто родился и вырос здесь, никогда не бывая на родине. Но мне было все равно. Воин довел нас до красивого небольшого трехэтажного дворца, охраняемого шестью ленивыми стражниками, которые даже не почесались при нашем приближении. «Благодарю». Я достал 3 серебряные монеты из кошелька и передал проводнику. Тот, поклонившись, пошел обратно к месту несения службы. При виде нас лентяи даже не пошевелились, несмотря на мое нахмуренное лицо и 50 вооруженных рыл за спиной. весьма недружественно настроенных к местным, после всего сегодня услышанного и увиденного. «Разоружить их и всыпьте по 10 плетей каждому», небрежно произнес я, показывая рукой вперед. С лиц стоявших перед нами стражей медленно стали сползать благостные улыбки. «Сеньор Витали, здравствуйте! Как я рад с вами познакомиться!» Из-за угла вылетел хорошо одетый воин с красным шнуром на мече, который весьма споро подбежал к нам и, злобно зыркнув на своих воинов, стал низко мне кланяться. «Даже не мечтал встретить великого венецианца, прославившего наш город!» «Отбой!» — я махнул рукой морякам. «Видимо, умные люди здесь все еще остались». «Проходите, пожалуйста. У нас имеются распоряжения сеньора Бадаэра обеспечить вас самым лучшим, чего только не пожелаете, если когда-нибудь появитесь в городе». Разливался он соловьем, проводя нас внутрь. Навстречу выбежал дворецкий и две служанки. «Наймите приличных слуг, хотя бы 50 на время нашего пребывания здесь». Недовольно нахмурился я при виде их и, достав свой кошель с пояса, перекинул его главе охраны. «Только местных, не из города. Заплатите в 3 раза больше. Все равно работа временная. Думаю, их господа не будут против. А лучше еде и вине не нужно говорить?» «Конечно, все сделаем, сеньор Витали». Он второй раз низко поклонился и, отведя дворецкого, который тупо смотрел на огромный отряд, видимо, недоумевая, что мы тут все забыли. Наконец, дворец сеньора Франческо, в котором он бывал последнее время все реже, после того, как связался со мной, зажил бурной жизнью, подгоняемый к тому же пинками главы охраны. Отправив Марка с 10 матросами на местную пристань договориться о месте для бригантины, я позволил перенести меня в небольшой садик, где вместе с кардиналом стал дожидаться, когда наши комнаты приведут в порядок, вычистив все от пыли. «Знал бы сеньор Франческо, что творится в его доме, головы точно поотлетали бы», — лениво подумал я, смотря на слуг, бегающих с выпученными глазами. «Смотрю, ты и правда весьма знаменит, Витали». С улыбкой обратился ко мне кардинал, тоже до этого смотревший за беготней. «А вам кардинал Альбина не рассказывал, почему?» — удивился я его вопросу. «Нет, я слышала вас только краем уха, не сильно вдаваясь в подробности», — признался он. «К тому же сплетни были весьма противоречивыми, я не знал, чему верить». «Я вам говорил, что меня пытали. Я показал на свое состояние. Но вы не стали из деликатности спрашивать причину. Я-то думал, вы знаете ее. Но раз так, давайте расскажу. Все равно нам пока нечем себя занять». Во время моего рассказа он крестился 10 раз. Его лицо то бледнело, то краснело. «Вот так я и оказался тогда перед вами», — закончил я невеселый рассказ. Он качал головой, размышляя. «Господь покарал кровосмесителя, гореть ему в гиене огненной вечным пламенем. Хотя, конечно, слишком много невинных погибло при этом. Он с неудовольствием покосился на меня. Неужели нельзя было наказать только причастных?» «Рассудок был затемнен гневом, кардинал Конти. Я принял огорченный вид. Сколько раз корил себя за это, но, видимо, теперь смерти невинных будут висеть на мне до самой смерти». Его взгляд немного смягчился. «Поэтому и решил базилику малую построить, чтобы хоть как-то замолить грех свой», — продолжил я притворяться. «Может, Дева Мария смилуется надо мной и пошлет свою благодать. Тяжко на душе от учиненных в огневе зверств, брат». После последних слов лоб его полностью разгладился. «Все верно, это правильно, брат», — энергично закивал он. «Это богоугодное дело». «Думаю, нам пора». Быстро постарался я свернуть тему. Уже был не рад, что поведал эту историю про месть благородным венецианским домам. Хотя, наверное, лучше было рассказать самому, чем он услышал бы ее потом через 5 руки, сделав неверные выводы. «Нет, я верно поступил», — все же решил я, когда слуги повели нас в приготовленные покои. «Слухи могли все переврать, а так он, может, сам остальных будет поправлять, если начнут на меня клеветать». «Сеньор Витали! Сеньор Витали!» Ночью меня разбудила тряска за плечо. Тон голоса человека был такой, что я мгновенно проснулся. Надо мной стоял Марко, у которого тряслись губы. Я похолодел. «Что с Еленой?» — спросил я, мигом сев на кровати. «Прибежал матрос с пирса. Пожар на корабле!» — выдохнул он. «Подробностей не знаю». «Буди всю охрану! Живо! Слуг ко мне!» У меня от гнева сжались кулаки, а он, увидев это, побежал выполнять распоряжение. Пока меня одевали и готовили к переноске, в голове лихорадочно мелькали мысли, что могло произойти. Распоряжение по кожам и уксусу я оставлял. Вахта не должна была пропустить поджигателей. Или все же проспали. От мыслей о том, что с кораблем могло случиться самое страшное, в груди начал разгораться пожар гнева, такой знакомый мне по недавним событиям во время Варфоломеевской ночи. «Живее, черепахи!» Торопил я и так быстро бегущих матросов, которые при этом еще и старались не уронить меня с носилок. Через 15 минут мы были на пристани, где, увидев пылающие ярким пламенем корабли, ярко освещавшие порт и берег, я почувствовала, как сердце едва не остановилось. «Вниз, быстро! Кто-то да выжил!» – заорал я, показывая, куда меня нести. Конец второй книги. Текст читала Алиса Тверская.